Цитринитас. Крысолюды месили тесто и напевали мелодию, которая казалась аламбику, чужеродной даже во сне. Их фартуки побелели от муки, но под ее толстым, влажным и липким слоем проглядывала замурзанная ткань. Единственными проблесками света в кунсткамере были кусочки теста, размером с кулак, будто звездочки, разбросанные по длинным столам пекарни. Крысы возились и напевали, а аламбик стоял в дверях и ждал Гундиша. И во сне ему пришла в голову извращенная мысль, что булочник не объявится, что фрагменты его тела уже болтаются где-то глубоко в желудках этих отвратительных существ, а может даже пребывают внутри мячиков теста. «Ты голодный?» Аламбик вздрогнул и проснулся в тот самый миг, когда трубка упала на пол. Пепел рассыпался всюду, угодил в широкие промежутки между досками. Аптекарь выругался, стряхнул пепел с груди, поправил одежду, поднял опустевшую трубку и вышел на порог лавки. Огляделся по сторонам. На площади перед церковью не было ни души. Философ вспомнил, что не так давно сказали «юнцы и юницы», дескать, занятий этим утром не будет. И, собравшись взглянуть на вход в школу, почему-то посмотрел на окно здания рядом с нею. Там стоял священник и наблюдал за ним, своим молодым и пылким взглядом, полным проницательности и тревоги. Аламбик, знавший Сорбана с детства после его возвращения в Альрауну, не мог избавиться от ощущения, что святой отец что-то скрывает. Но разве мог он осуждать этого человека? Аптекарь пошарил в кармане, нащупал связку ключей и издалека поприветствовал молодого священнослужителя, еле заметным поклоном. Тот, однако, шустро поймал его на лету и ответил тем же, а потом будто растаял за шторами. Аламбик вернулся в аптеку, увидел на прилавке пузырек с желтовато-белым снадобьем, своим спонтанным изобретением и, довольный результатом, сунул его в нагрудный карман. Вошел в кладовку позади прилавка, там отодвинул бочку и толкнул в сторону большую деревянную панель, за которой пряталась дверь. Открыл ключом из связки, вошел и запер ее за собой. Тайная комната освещалась при помощи вереницы латунных пластин, которые подхватывали лучи солнца снаружи и через незаметную щель в крыше вели их вниз, отражение за отражением, до каморки, в которой Аламбик проводил большую часть времени, спрятавшись среди масляных ламп. По ночам, когда латунные пластины были бесполезны, больших и крошечных весов, прямых и изогнутых крючков, малых, средних и крупных сосудов из стекла или обожженной глины, реторт с отогнутым в сторону горлом, забавных алуделей, пеликанов и горшков, чьи трещины были щедро замазаны смесью яичного белка и крахмала. Примечание. Алудели-пеликан. Разновидности алхимических сосудов. Конец примечания. Посреди комнатки царственно высился горн из глины и конского навоза, кое-где утыканный жесткими кобыльями шерстинками. На закрытой раскаленной печи стояли две корчаги, полные дубовой золы, от которой исходил сильный аромат. Через железную дверцу Аламбик видел пляску языков пламени, согревавших все помещение. Он достал из кармана пузырек и поднял с пола доску, под которой была яма, полная свежей земли. Поместил сосуд в нее, закрыл дыру доской и подошел к горну. Взял кочергу и открыл металлическую решетку. Волна жара подвергла его лицо жестокой ласке, и он улыбнулся. В горне раскалившееся до красна в пламени и изгнившее жизнью философское яйцо кипело в семени альфы и омеги и содержало в своем нутре меланхолично плавающего в белизне абсолютной черноты человечка размером с локоть, с ручками, ножками и лысой головенкой. И он будто улыбнулся из пекла Аламбику, чье сердце наполнилось радостью. Алхимик снова взял кочергу и закрыл дверцу. Примечание. Философское яйцо, алхимический сосуд. Альфа и омега — начало и конец всего и еще множество других синонимичных выражений, связанных со сложным алхимическим термином «азот», который не имеет никакого отношения к одноименному химическому элементу. А может подразумевать либо универсальный растворитель, схожий с алкогестом, либо первоматерию, из которой произошли все элементы. Конец примечания. «Мама!» — воскликнула девушка рядом с кроватью, стоя на коленях, скрестив пальцы. «Да, птенчик мой», — сказала женщина, входя в комнату. «Что такое?» «Холодает, мамочка», — сказала дочь и снова закрыла глаза, шепотом продолжив вспоминание. Женщина тихонько ее обошла. Проверила окно, которое оказалось плотно закрытым. Она подобрала с пола какую-то тряпку и постелила на подоконнике вдоль рамы. «Вот теперь будет лучше», — проговорила она и подставила ладони, пытаясь поймать сквозняк. «Да, так уже не чувствуется». Наклонилась и поцеловала дочь прямо в макушку. Погладила по волосам и прошептала, что любит. Но Таня ответила сразу, потому что в городе вспоминания были, когда они случались длинными и тяжелыми, как плацинды ее отца, те, которые с мясом, а еще те, которые с творогом, и особенно те, которые с инжиром. Они длинные, тяжелые, многослойные, с пением, если, возможно, на несколько голосов, как слои мармелада из рулетов в первый день месяца. А когда не получалось петь, как у нее, в тот момент и в том месте, их надо было произносить мысленно, внимательно и вдумчиво, чтобы они росли, как тесто для кренделей с маком, умножая благочестие поминальных речей. Но теперь немногие их произносили, а если кто этим и занимался, то ради себя самого. Юница на самом деле очень хотела что-нибудь съесть перед сном, и лишь вспоминания Сарбана помогали отвлечься от таких мыслей. Клара и так была полненькая. «Я тебя тоже люблю, мамочка», — сказала она, когда женщина начала закрывать дверь. «Но знай, что все равно холодно». Юница открыла глаза и улыбнулась матери, а потом шмыгнула под одеяло. «Спокойной ночи, спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сказал кто-то другой, но никто его не услышал. Он, несомненно, обращался к миру из немира. Потом стемнело, и лишь луна продолжала старательно рисовать в комнате силуэты. Спаленка располагалась на третьем этаже узкого дома в первом округе строения, будто водруженного поверх лавки гундиша, которую булочник содержал вместе с женой и единственным ребенком, дочерью Кларой, а также горсткой подмастерьев, парнишек с сильными руками. Клара была невысокого роста, пухленькая, но сообразительная, отважная и дерзкая. Однако в последнее время она, что от матери, конечно, не укрылась, проводила все больше времени в своей комнате в одиночестве, чем-то озабоченная, немного печальная и постоянно зябнущая. «Холодно», — сказала она маме, но та ничего не почувствовала. Ушла, а холод остался. Теперь, кутаясь в одеяло, Клара ощутила, что воздух вокруг нее становится все холоднее, и натянула одеяло до самых глаз. Один раз она его приподняла и выдохнула. Над кроватью появилось облачко пара. Клара укрылась головой и во тьме постельной, потрогала соски, будто проверяя, на месте ли они, а потом заснула. Ее разбудил тихий звук шагов, маленькие ступни, быстрые шажочки по комнате. Мерзкий смешок, писклявый голос, потом еще один и опять шаги. Топ-топ-топ. Кто-то, что-то украдкой пробирался через спальню. Клара села в постели, озираясь, но в ночной тьме увидела лишь тонкую корку льда на мебели, кое-где обласканную лунным светом. Юнице было так жарко, что от нее шел пар. Голоса и шаги на миг прекратились, а потом послышались вновь. Открылась дверь, и Клара поняла, что некто или нечто вышло в коридор. Она встала. Воздух был тяжелым, плотным и холодным. Корка льда таяла там, где ступала Юница своими горячими подошвами. Голоса удалялись. Тоненькие, насмешливые, всегда на несколько шагов впереди и всегда за углом, вне поля зрения. Но она не останавливалась, рассекала плотный воздух своим горячим телом, как хорошо закаленная сталь. Резала, и воздух словно завывал, и шипели рассыпающиеся кристаллы льда. Юница спустилась на первый этаж и обнаружила, что главная дверь открыта. Смешок уже звучал на улице. Вглядываясь в морозный воздух, Клара подумала, что слышит чье-то дыхание, но нет. Это дышал сам дом. Со всеми своими досками, комодами и горшками она шла на голоса и словно видела кого-то недалеко. «О нет!» — Вон там, за углом, шла следом по льду, сквозь холод, босая, разгоряченная. Улицы сменяли друг друга. Шаги и голоса все время маячили впереди, но совсем близко, ровно настолько, чтобы быть в пределах и вне досягаемости одновременно. Клара свернула на узкую улочку в тесный вонючий переулок. В дальнем конце что-то ползало, сопело и ждало. Клара ступала автоматически, как деревянная кукла, из тех, которых мастер-кукловод Пипири заводил ключом. Вот и грязная стена. Конец мира. Она протянула руку, ощупала камень, стоило коснуться его кончиками пальцев, и в стене открылась дверь. Поваливший, изнутри пар окутал юницу. Ступеньки вели вниз, она не знала куда, не знала сколько их. И впервые за всю ночь Клара подумала, что это, наверное, ей снится. Она почувствовала, как что-то тянет ее за ночную рубашку, приглашая продолжить путь. И, посмотрев вниз, увидела обладателей тоненьких голосов и маленьких ступней. Но это были не дети, нет, вовсе не дети, а взрослые, размером с ладонь. В остальном с подобающими взрослым пропорциями. Две руки и две ноги, ни единого волоска на голове. Клара не понимала, мужчины это или женщины. Она не закричала и во второй раз за ночь подумала, что видит сон. Юница вошла в источаемое землей тепло и исчезла во тьме, безошибочно ведя обратный отчет ступенек, ведущих в город под городом. Думая, что спит, Клара ничуть не удивилась, когда она сошла с последней ступеньки. И время замерло. Да и само пространство перестало существовать. Она словно перешла из одной тьмы в другую, в сопровождении мерзких шепотов и извращенных призывов. Она внезапно почувствовала, что висит вниз головой, и вокруг нее тихо позвякивали цепи, ударяясь друг от друга на удушливом сквознячке, и все воняло сыростью и плесенью. Человек с тысячу лиц и одновременно без лица где-то в недрах земных катакомб собирал урожай созревших тел. Клара заплакала, начала биться и кричать, но воздух под землей был таким густым, что она не услышала даже намека на ожидаемое эхо и оцепенела, осознав, в каком огромном помещении находится. Затем, притихнув телом и разумом, она что-то услышала. Шаркающие шаги сперва доносились из угла комнаты, потом они ее пересекли, будто кто-то обошел вокруг Клары. Кто-то нес факел и зажигал масляные лампы, свисавшие с потолка, и девушка поняла, что помещение все-таки небольшое, и что его стены, полностью покрытые конским волосом, коротким и тонким коричневого цвета, как будто дышали и поглощали любые звуки. Из гноящихся ран на потолке свисали цепи, приготовленные для других безжизненных тел, привязанных тем же образом, как ее собственное, голое и одинокое. Мужчина. Клара понимала, что это должен быть мужчина, хотя и надеялась, что ошибается, касался факелом каждой лампы, зажигая одну за другой. Клара не видела его лица, но рассмотрела одежду. Невысокое коренастое тело было облачено в грязную робу, а с пояса свисали рабочие инструменты, в основном незнакомого вида. Мужчина закончил зажигать лампы и отправился в противоположный угол комнаты, где воткнул факел в подставку над длинным металлическим столом. Он стоял спиной к Кларе и насвистывал мелодию, а что делали руки этого коротышки, она не могла разглядеть, но слышала грохот тяжелых штуковин о стол. Мужчина насвистывал, шмыгал носом и продолжал трудиться. Кажется, что-то конструировал. Или, — подумала Клара, — что-то разбирал на части. Голос к ней вернулся, и она осмелилась крикнуть. «Ты кто такой? Немедленно освободи меня!» Мужчина, не отвечая, тихо насвистывал. «Чего тебе от меня надо? Где я?» Ее разум был полон вопросов. Фразы скопились вместе с рвотой у горла, желая выбраться наружу, мельтешили в тесном пространстве глотки. Она не могла решить, какой вопрос задать следующим, не знала, сколько времени у нее осталось, и ее пробрал озноб при мысли, что на все вопросы, возможно, времени и не хватит. От таких мыслей она испугалась и пала духом. Начала плакать, хотела что-то еще сказать, но не смогла. Клара истерически рыдала, и слезы текли по ее лбу, капая куда-то вниз. Сквозь них она увидела силуэт мужчины, который направился в ее сторону вдоль стены, задерживаясь в полутемных углах, кружа, будто хищник подле добычи. Вот он исчез, А потом она услышала его за спиной. И от испуга резко перестала плакать. Клара дергалась в цепях, пытаясь повернуться к нему лицом, увидеть его, бросить ему вызов, посмотреть ему прямо в глаза в тот самый момент, который, как она предполагала, станет для нее последним. Не вышло. Ее отчаянные попытки прервали грубые мужские ладони, стиснувшие холодные бедра. Клара впервые почувствовала его запах. Едкий смрад пота, мочи и чего-то такого, что девушка никогда раньше не обоняла. Оно напоминало затхлую воду, но не слишком. Оно было не просто водой и не просто затхлой. Она почувствовала, что мужчина приближается, и опять заплакала, затряслась, отошел, напоследок шлепнув ее по заду, как заботливый повар, мог бы небрежно шлепнуть свежий окорок, подготовленный к отправке в печь. Продолжая свистеть и щелкать языком, скрылся во тьме позади Клары. Девушка услышала, как открылась и закрылась дверь. Потом наступила тишина. Струйка мочи потекла по ее животу между грудями и, пощекотав ухо, закапала на пол, смешиваясь со слезами. Через некоторое время Клара устала плакать и задремала, головой вниз, с грохочущей болью в висках при свете масляных ламп. Мать обнаружила ее в постели, в поту, с головы до пят, крепко спящую, и попыталась разбудить. Через 2 часа, так и не преуспев, женщина потеряла сознание. Клара на несколько мгновений открыла глаза и сразу же увидела мужчину, который сидел за своим рабочим столом. Насвистывал, напевал, щелкал языком. Потом она снова забылась сном. Аламбик проснулся в привычный ночной час. Его тело приноровилось переживать столкновение с секундами и минутами, которые, как известно, текут иначе, нарастают и убывают в ином ритме, таят в себе иные жизни и насмехаются над дневным бытием. Некоторое время он просто лежал и смотрел в пустоту, в темный потолок, как будто пытаясь увидеть звезды, предположительно сиявшие над крышей аптеки. Верный своим философским обыкновениям, поразмыслил обо всем понемногу и ни одну мысль не довел до конца, подумал о компостных ямах, варящихся эликсирах, твердеющих пилюлях, мази для лилии Бунте и зельях, которые каждый месяц надлежало готовить для мадамы из инфимии, ее шлюх, озабоченных тем, как бы свести с ума клиентов, внушить, что они сильны и способны на впечатляющие любовные подвиги. Еще он подумал обо всех каплях, которые надо продавать из-под прилавка, в ответ на мятые записки, влажные от пота, мэтрыгунцев, умеющих одну руку тайком протягивать за тем, что им требовалось, а другой у всех на глазах тыкать обличающим перстом. Он думал обо всем, что делал для них по просьбе и без ведомства, а еще каждую ночь в столь ранний и холодный час, совершенно одинокий и совершенный в своем одиночестве. Аламбик вспоминал о своем отце, и львиная доля размышлений неизменно относилась к последним минутам, которые тот провел завернутый во влажные теплые тряпки на смертном одре, на том самом ложе, где сам Аламбик спал каждую ночь. Он думал о последних отцовских словах. Даже сейчас, спустя столько лет, после тех финальных мгновений, он все еще задавался вопросом, как Аламбик-старший умудрился сделать так много за свою недлинную жизнь, невзирая на слабое здоровье и ужасную близорукость, исключительно благодаря пытливому уму и стойкости духа. Часто Аламбик, склонившись над азотом, как будто заглядывал самому себе через плечо и ощущал неземное спокойствие, но при этом видел не себя, а отца в себе. Тот был словно некий благой дух, неведомыми путями проникший в чужое тело, дабы действовать его руками, оценивать увиденное им, испытывать трепет чужого сердца при мыслях о результатах, коих сам Аламбик-старший при жизни так и не добился. И опять же, в силу привычки он думал о своем тайном наследии, повторяя в уме, что его цель — не великое деланье, а лекарство, что превыше прочих лекарств, эликсир жизни, не знавший заразы, сок безупречного тела. Ребис. Примечание. Великое деланье. Алхимический процесс, нацеленный на создание философского камня. Лекарство, что превыше прочих лекарств. Идеи, на которые опирается Аламбик, позволяют отнести его к так называемым спагирикам, последователям Парацельса, применявшим алхимические методы для поиска новых лекарств. Ребис – объединение противоположностей Солнца и Луны, серы, ртути, мужского и женского начала, в нечто единое и гармоничное – важная стадия на пути к философскому камню, который символизирует не только интеграцию, но и трансформацию. Конец примечания. Вспомнив о цели своей жизни, ощутив то и другое как бремя, Аламбик поднялся с кровати, накинул плотную мантию и спустился в потайную комнату, скользя среди черной мебели при путеводном свете тусклой лампы. Жара мастерской, мешанина запахов, приглушенные органические звуки, робкие шумы зарождающейся жизни, начало мира того, что миру предшествует. Все это ласкало ему душу и разглаживало морщины на челе, заставляло улыбаться и унимало тревоги. Такая вот алхимия чувств. Он осторожно открыл горн, поискал в пламени философское яйцо и тяжело вздохнул. Внутри плавал мертвый, так и не родившийся человечек. Аламбик при помощи длинных крючков достал яйцевидный сосуд и начал аккуратно выуживать останки. Они разломились напополам, а потом и ручка, оторвавшись от торса, упала на дно емкости. Аламбик все собрал и погладил с нежностью бесправного отца, прежде чем упаковать кучку плоти в тряпицу и затянуть узлы. Выйдя из аптеки через заднюю дверь, убедившись, что на платформе наверху нет ни души, Аламбик направился к неуклюжему сооружению из досок, примитивному домику, по сути иллюзии, возведенной с целью скрыть кое-что постыдное, и это кое-что, эти свои влажные свертки, алхимик бесчисленное множество раз выносил из дома под покровом ночи. Он опустился на колени и поднял доску. Земля была рыхлая, сухая, место за хранение его детей, умерших до срока. Он копал руками, то и дело натыкаясь на другие свертки, как целые, так и изъеденные гниением, пока не получилась могилка, достойная нового младенца. Он положил его в яму и засыпал землей. Вернул доску на прежнее место и вышел, заперев за собой импровизированную выгребную яму. Алхимик поднял взгляд. На платформе ничто не шевелилось. В непотревоженном небе не было ни звезд, ни облаков. Среди густых древесных крон виднелись крыши Аль-Рауны, несколько четко обрисованных во тьме окон церковный шпиль. Он долго глядел на все это, думая, что оно не на положенных местах, что чья-то незримая рука все перемешала хаотичным образом, как фигуры на доске для игры в города. Долго глядел и ничего не узнавал, а потом вернулся в дом. Аптекарь разбудил громкий стук в окно. Он открыл глаза. Темнота. Сдернул с глаз ночной колпак, сел в постели, хрустнув суставами. Тук-тук-тук. Философ отдернул занавеску и увидел круглощекую физиономию подмастерья-булочника. Подмастерье, весь раскрасневшийся и в поту, что-то пробормотал за неровным стеклом. «Да-да!» — крикнул Аламбик. «Уже иду!» Сунув ноги в мягкие кожаные тапочки, он поплелся к входной двери и открыл. Толстяк еще не подошел, он лишь высунул голову из-за угла и сказал: «Ой!» И все. Аламбик огляделся по сторонам. Улица пуста, мытрыгунцы наверняка еще сопят под одеялом. Своим или чужим, поди знай, да и неинтересно, аптекарь промолчал. «Ой, это я уже слышал!» — сказал Аламбик, и толстяк перевел дух, прежде чем заговорить снова. Заикаясь, промямлил, что фармацевта вызывает его хозяин. Разумеется, хозяин подмастерья, ибо Аламбик, алхимик еще со времен Мермера, был свободным человеком. В связи с вопросом, о котором сам парнишка ничего не знает, но это срочно, чрезвычайно срочно, и лучше бы господину одеться и проследовать за слугой. «Сумку брать?» — спросил Аламбик. «Конечно!» — тотчас же последовал ответ. «Вам еще и заплатят!» Аламбик стряхнул остатки сна и оделся. Взял сумку, общеизвестную, аптекарскую, а не философскую, и вышел. Попросил бомбаста быть панькой и запер аптеку на два оборота ключа. Примечание: Аламбик назвал собаку в честь Парацельса, чье полное имя — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Конец примечания. Переулок за переулком решительная поступь Аламбика рождала эхо, чьи отголоски за ним не поспевали и могли лишь дожидаться возвращения. Сквозь широкие окна до чутких ушей аптекаря долетали звуки, свидетельствующие о том, что город просыпался. Торговцы открывали лавки, бакалейщики вывешивали объявления, домохозяйки били рыбой о край стола или скручивали шею индейки. Звуки были приятны уху. И он отдался безобидной вакханалии, словно монах, вышедший из тесной кельи, прямиком на рынок. В жилище фармацевта лишь огонь шептался, да такса скребла когтями в очередном углу в поисках мышей, которые искали тараканов, которые искали полевых клещей, которые искали пыль. Он слышал, как сопит позади пухлый подмастерье, и хотел было спросить, много ли достается тому непроданных булочек в конце рабочего дня, но нахмурился и сам себя мысленно отчитал. «И чего же от меня хочет твой хозяин?» — спросил Аламбик, и подмастерье, уверенно высморкавшись на брусчатку двумя пальцами, ответил. «Не знаю, господин, но в доме какая-то суета. Ни один хлеб и ни один крендель не отправились в печь, как положено. Все сляпаны кое-как, без души. Ну, это самое. Мы все по очереди чуток подслушивали, врать не буду, а толку. Ничего не узнали, вот просто совсем ничегошеньки». «Ладно, юноша». «Посмотрим, посмотрим». Они поворачивали то налево, то направо, спускались по одним ступенькам, поднимались по другим и внезапно оказались перед пекарней, откуда, увы, не доносились ароматы хрустящей корочки и пушистого мякиша. Аламбик переступил порог и вошел в цех, где всюду была мука. Увидел недоделанные калачи, расползающиеся на столе комки забытого теста, печь остыла. У парнишек в белых фартуках ладони были чистые, мешок с мукой стоял нетронутым, туда указали несколько пальцев, и Аламбик узрел, как там превращается в лестницы, лестницы в коридоры, коридоры в дверь, а двери в комнату. В помещении было свежо. Промчавшийся по над остывшими крышами, утренний ветер целеустремленным и мощным потоком вливался в окна, выстуживая все вокруг сверх всякой меры, лаская девицу, что с закрытыми глазами лежала в постели, огибая мужчину и женщину, заплаканных и взъерошенных, игриво пихая фармацевта в челюсть, отчего он раздраженно воскликнул. «Да закройте все эти окна!» Булочник с женой испуганно уставились на него. У обоих под глазами отчетливо вырисовывались лиловые мешки до краев полные утренних забот. «Но!» — начали они, перебивая друг друга, однако аптекарь прервал обоих и широким, быстрым шагом, подойдя к окну, закрыл все створки, большие и малые. Он повернулся и посмотрел на металлическую печь в углу, в которой догорали две пригоршни угля. «Принесите головню для растопки. Надо разжечь огонь. Быстрее!» — приказал Аламбик, и булочник бросил на подмастерье суровый взгляд, в который вложил всю имеющуюся горечь, и парнишка без промедления выскочил за дверь. Аламбик вытащил большой рубин, который носил на шее на шнурке, зажал его в зубах и встал посреди комнаты, глядя в пустоту, нахмурившись, будто бы всем телом, вскинув руки, затаив дыхание. Надо признать, Аламбик даже не подошел к девице. Едва ли мельком взглянул на нее, да, но его встревожило кое-что другое, кое-что более важное и страшное. Он повернулся и уставился в угол, где не было ничего, кроме метлы, опиравшейся на невысокий, будто кукольный стульчик. Он устремил туда долгий взгляд и почувствовал, как из угла нечто смотрит в ответ. Втянул воздух мимо рубина, в углу ничего не было, и все же... «Аламбик!» — он услышал свое имя. «Молодой мастер!» — услышал, как его зовут, и транс прервался. Булочник смотрел на него встревоженно. Толстяк уже принес ведро с углем и начал перекладывать горячие головни по одной и две в печь и дул на них, отчего летели хлопья пепла, потом опять перекладывал и снова дул. В комнате что-то было. Аламбик это чувствовал, но не мог увидеть. Похоже, остальные тоже ничего не видели. Его взгляд внезапно упал на лицо девушки в постели. И Аламбик задумался, чувствовала ли она что-нибудь, поскольку видеть из-под плотно сомкнутых век ясное дело ничего не могла. Аламбик выплюнул рубин, который теперь болтался у него на шее, тяжелый, мокрый и блестящий, и сунул руку в свою кожаную сумку, достал еще один камень, поменьше, и сунул пальцы девушке в рот, пристроил рубин рядом со стиснутыми коренными зубами так, чтобы не выпал, и в первый раз с того момента, как вошел, приостановился, чтобы окинуть дочь булочника внимательным взглядом. Невысокого роста, шатенка, чуть полноватая, под тонким одеялом выделялись недавно созревшие асимметричные груди. Аламбик приподнял веко. Глазное яблоко покраснело и выглядело очень воспаленным. Фармацевт коснулся лба и убедился, что у девушки жар. Дыхание было еле ощутимым, как у котенка. Философ сдернул с девушки одеяло. Женщина охнула и схватила булочника за руку. Тот высвободился из схватки и окинул ее взглядом с головы до ног. «Я не знала, надо ли...» — начала булочница. Но Аламбик не дал ей договорить и попросил толстых одеял, пушистых пледов да побольше подушек. «Несите все сюда! Быстрее!» Дверь открылась, потом закрылась. Аламбик приблизился ухом к телу и прислушался, как будто прильнул к поверхности бассейна с кипятком. Его кожа вмиг сделалась такой же горячей, как ее. Сосредоточился, закрыл глаза, напрягся. В печи потрескивало. Весь превратился в слух, понюхал кожу, открылась дверь, закрылась дверь, горы одеял, покрывал и подушек росли вокруг них, становилось тепло. Аламбик встал и поискал стул, провозгласил. «Рассказывайте!» И родители рассказали. Женщина. «Я пришла ее будить и нашла». Мужчина. «В таком вот виде, без чувств». Женщина. «Трясла ее, говорила, эй, вставай!» Мужчина. «Вставай, пельмешка, мы так ее называем». «Я ее так называю». Слеза. «Но, как видите, все бестолку». Аламбик. «А потом...» Женщина. «Потом...» Еще слеза, много слез. Мужчина. «Потом мы позвали тебя, Аламбик». «Мы же друг друга знаем, твой отец лепешки покупал у...» «Моего отца, но нам еще было...» Женщина, рыдая. «Стыдно». Мужчина. «Потому что мы не знали, что это». «И потом, пока мы ждали...» «Ты пришел быстро, но...» «Пока ждали, мне стало страшно, и я...» «Она испугалась и решила, что нужен еще и медикус». Примечание. Доктор. Конец примечания. Аламбик. «Чужого позвали? Из Медии?» «Мужчина и женщина». «Да». «Да». Аламбик. «Кого?» «Мужчина». «Кун». «Женщина». «Рата». «Рата». Аламбик. «Вы поторопились». «Мужчина». «Она поторопилась, да». «Женщина». «Я поторопилась, да». Аламбик себе под нос. «Не время гадать по моче пациентки. Мы столкнулись с тайнами. Все только начинается. Если сейчас спугнуть спиритус, лечение пойдет тяжело, очень тяжело». Примечание. Здесь дух, душа. Конец примечания. В комнате становилось все жарче. «Аламбик, хорошо ли нагревается воздух?» «Хорошо», — сказал аптекарь и сам бросил в огонь полено. «Хорошо», — потом прибавил. «Разденьте ее». «Но...» — последовал ответ. «Разденьте, я не смотрю». Толстяк, о котором все забыли, стоял столбом посреди спальни. «Марш отсюда, негодяй!» — рявкнул растерженный булочник, и парнишка выскочил в коридор. Аламбик повернулся спиной и подозвал булочника к себе. Женщина раздела дочь, шмыгая носом. Один раз послышался стон, но стонала не девушка, а ее мать. Аламбик вытащил склянку размером с ладонь. «Почки тополем», — сказал он. «Медвежий жир и масло белой лилии». Булочник кивнул, вид у него был совершенно отсутствующий и вместе с тем очень внимательный. От такого зрелища сердце философа мгновенно разбилось. Он положил руку мужчине на плечо, а другой протянул склянку. «Я тут побуду», — сказал Аламбик. «И скажу, где намазать, хорошо?» «Хорошо», — ответил Гундиш. «Но слушайте внимательно». «Слушаю, молодой человек. Что мне еще?» Аламбик, оставшись спиной к убитому горю святому семейству, начал командовать. «За левым ухом, внутри правого локтя, кончик носа». И так далее. Всего 17 мест, где намазанный мазью палец булочницы задерживался на мгновение, чтобы вновь коснуться горлышка сосуда и так далее. «Теперь оденьте ее снова», — велел Аламбик. Одетая, хорошо укрытая, девушка лежала и спала, пока Аламбик, стоя на коленях, читал «Вспоминания», которые прервали между словами «ты» и «святой». Дверь распахнулась, ударилась о стену и тяжелым, размеренным, эффектным шагом, соответствующим всему облику, вошел церемонный Альгор Кунрат, медикус, одетый в черную мантию и в длинном парике, опираясь на хорошо отполированную трость. «А-а-а! Пирожник-калачник! Видно, пращур твой был тем, кто сделал жителей Старого Града толстопузами!» Аламбик молча встал. «Хватит вспоминаний, юный Аламбик!» — продолжил Кунрат. «Не дано тебе вспомнить!» Шагнул к девушке, сунул пальцы ей между зубами, вытащил рубин и швырнул в дальний угол. «Долой, разжиженные соки и слизь, пирожник!» — объявил доктор и распахнул окна. Взял стоявшее у кровати ведро с водой и вылил на уголь. Шипение на миг заглушило мерзкое щелканье языком, а потом доктор угомонился. «Пожалуйста, покиньте комнату!» — сказал он. «Пусть останется лишь тот, кто нашел юницу в таком виде!» «Это была я!» — сказала булочница. «Мужчины уйдут!» — доктор повелительно взмахнул рукой. «Мастер Кунрат!» — проговорил Аламбик. «Давайте не будем спешить!» «Телесные ткани надлежит укреплять холодом, юный Аламбик, а не уютненьким теплом! Прошу тебя, выйди вон!» Примечание. Доктора не случайно зовут именно так. Алгор. Холод. Мороз. Конец примечания. Аламбик боялся, всерьез боялся. С того момента, как засунул девушке меж зубов красный камень, он признался самому себе, что не знает, как быть с больной, что она нема и бесчувственна, и некому разобраться, как быть. Лишь ради Сплендер Сингулярис он желал исцелить ее от болезнетворной меланхолии, но такие удачи случались редко и требовали безграничного терпения. Примечание. Сплендер Сингулярис – изысканное великолепие, один из приемов, которыми руководствовался в своей деятельности итальянский полимат XVI века Джироламо Кардано. Конец примечания. «Не будем спешить, мастер Кунрат», — повторил Аламбик, но тщетно, потому что доктор уже вытащил из саквояжа ленту и повернулся спиной. Гундиш схватил аптекаря за руку и вытащил из комнаты. «Посмотрим, что он скажет. Я тебя выслушал, Аламбик, а теперь поглядим, что скажет Кунрат. Поглядим, будем надеяться». Булочник закрыл дверь, так что Аламбик успел только спросить безуспешно, действительно ли нужна лента, а затем из спальни донеслось несколько слов, но расслышал он только «но» и «ох», конечно, женским голосом, после чего скрежет «Альгор Кунрат Медикус Лоджикус» пропустил ленту через толстую кожу на затылке девушки. И в конце концов короткий всплеск жидкости, вылитый на пол. Мать вырвала у постели спящей дочери. Примечание. Медикус Лоджикус. Доктор Логик. Так называли себя средневековые европейские врачи, чья доктрина основывалась на аристотелевской формальной логике. Конец примечания. Придя домой, Аламбик прислушался к тому, что витало в воздухе. Аль-Рауна погрузилась в обеденную тишину, когда все, склонившись над тарелками и разделочными досками, полными кусков мяса, наслаждались покоем своих жилищ, а на прочее им было наплевать. У аптекаря было тихо, философ отказался от еды. Бомбаст, длинный и толстый, ничего не грыз, сидел под стулом у ног Аламбика и глядел в пустоту, время от времени вздыхая чрезмерного удовлетворения и тоже, наверное, прислушиваясь ко всему, но, что еще вероятнее, прислушиваясь к тому, что было недоступно хозяину, что происходило далеко, за стенами и полами, где копошился среди камней какой-нибудь толстый червяк или шебаршила мышь в норе. Аламбик тоже смотрел в пустоту, как и такса, куда-то за пределы пустоты, в прошлое. Вся история с Гундишем казалась ему странно знакомой. Или знакомо странной, он не мог разобраться в этом ощущении, похожем на воспоминание о дежавю, испытанное во сне. Он сидел, нахмурившись, втягивая воздух ноздрями, сглатывая и слушая. Бомбаст вздыхал. Аптекарь знал, чувствовал еще с того момента, когда вошел в спальню Клары, что кто-то, что-то портит воздух и давит девушке на грудь сквозь одеяло. Он понятия не имел, какие средства пустить в ход. Он прибегнул к символическим жестам, чтобы успокоить родителей. Пусть стремление к покою было обречено на провал, но быстро пришел к выводу, что лишь передышка в виде глубокой медитации об одиночестве принесет плоды. Итак, цель его визита, несмотря на посильный дешевый театр, должна была заключаться в том, чтобы принести, если не побольше пользы, то поменьше вреда. Однако появление Альгора Кунрата было крайне неудовлетворительным поворотом. Он знал методы доктора. Тот будет держать бедняжку в холоде, чтобы укрепить ее тело, исключительно ввиду отвращения, которое испытывал гумором, телесным соком, еще с той поры, как покинул двор, где, если верить слухам, доктора унизила сверх всякой меры группа адептов Харакус Востока. Будет прокалывать несчастной девушке кожу на суставах, чтобы пустить кровь, которая вызывала у него чрезвычайное омерзение, очищать кишечник с помощью клизм с углем, а потом изучать полученную грязь, окидывая беглым взглядом с большого расстояния, превозмогая тошноту, выискивая любое доказательство, любой теории, какая позволит набить карманы. Нет, Аламбик не испытывал к нему приязни, как и его отец... к Фигуру Кунрату, отцу Альгора. Всякий раз, думая о нем, Аламбик ощущал тепло. Часто, очень часто он вспоминал отца, и это делало его дни в печальной обители чуть легче, чуть красивее, чуть проще, придавало им цель и смысл. Ибо после смерти старика у Аламбика был лишь один предмет интересов, располагавшийся где-то за кулисами мироздания. Все прочее — его публичные жесты, фальшивые улыбки, лживые зелья, неэффективные снадобья и вспоминания — все-все было лишь частью искусной роли, маски, благодаря которой Аламбик мог продолжать тайный труд своего отца. Отец. Тут ему в голову пришла еще одна мысль. Он нахмурился пуще прежнего и вскочил со стула, а пес даже не вздрогнул. Аламбик поспешил к двери, запер ее, опустил ставни, зажег масляную лампу и с нею ушел в дальнюю комнату, где встал на колени возле деревянного сундука и открыл его. Вышвырнул всю одежду, что хранилось внутри, и с силой потянул за деревянную пластинку двойного дна, где спрятал все отцовские рабочие дневники. Вытащил их и начал листать один за другим при свете мерцающего огонечка, а жуткий страх уже лизал ему руки мокрым и холодным языком. Он заподозрил, что уже читал про сон невинных дев из других времен и мест, ибо про этот сон его отец или нет, знал и писал или нет на птичьем языке. Вот, где-то здесь, где, в одной из этих тетрадей, в потертой обложке из кожи, чьей... В другой комнате вздохнул Бомбаст. Поздно вечером занятие аптекаря прервал тихий стук в дверь. Это оказалась мадама в облаке густого цветочного запаха, как будто выдрузившая на плечи весь королевский сад. Она прошла через аптеку грациозно, невзирая на десятки килограммов лишнего веса, со сверхъестественной ловкостью балансируя на высоченных каблуках, и с порога послала молодому философу воздушный поцелуй. Аламбик запер аптеку, не забыв окинуть взглядом церковный двор. «Сидим взаперти, юноша?» — спросила мадама. «Ты не один? Или забыл, что я приду?» «Как я мог забыть, дражайшая мадама? Такое не забывается!» — тотчас же ответил аптекарь, хотя это и впрямь вылетело у него из головы. Это был тот самый день недели, когда девушки-мадамы собирали в склянку семя первых вечерних визитеров — а затем хозяйка лично доставляла собранное молодому аптекарю, ведь старая кокотка, следуя своему обыкновению, никому не доверяла. Как обычно, без вопросов мадама отдавала ему склянку за склянкой в обмен на продлевающие жизнь пилюли для себя и умножающие мужскую силу кремы для постоянных клиентов. «Молодец, Аламбик! Элегантно выкрутился!» — сказала женщина и, достав сосуд с мутной жидкостью, поставила на аптечный прилавок. Аламбик направился к столу, где разложил отцовские дневники и забрал масляную лампу, вследствие чего писания канули во мрак, а свет скользнул с птичьего языка миров Мермера из второго града на старое лицо, покрытое морщинами и яркими красками, лицо мадамы, повелительницы плотских утех из инфимии. Аламбик изучил сосуд, затем наклонился и вынул из-под прилавка деревянную шкатулку, в которой хранил снадобья для мадамы. Они были действенными, аптекарь в этом не сомневался, хотя уже давно не проверял их на себе. Так или иначе, они выполняли поставленную задачу, наполняли алой кровью трепетные, срамные уста девушек из заведения мадамы, охмуряли их любовные бугорки, наделяли силой и неутомимостью большие и малые срамные уды мужчин, заплутавших в третьем округе телом и душой в поисках сладострастия. Мадам все взяла и спрятала в своем обширном декольте. Затем ни с того ни сего спросила, правду ли говорят. Аламбик, хотя и понимал, о чем речь, спросил, что она имеет в виду. «Юница», — сказала мадама. «Дочь булочника из этого вашего прими. Как бишь его звать?» «Гундиш». «Точно, дочь Гундиша». Аламбик понятия не имел, о чем успели разболтать с того момента, как он вышел из булочной. Он все это время провел, уткнувшись носом в отцовские записи. Искал что-нибудь, что угодно, намек на давно забытый сон. Но женщина не дала ему шанса сосредоточиться на своих мыслях, опять спросив, правда ли это, да или нет. «Правда», — сказал Аламбик. «Ну так что, она проснется?» «Не знаю, мадама. Я пока что в неведении». «Кунрад знает?» «Я не знаю, о чем знает Кунрад», — ответил Аламбик, и женщина поинтересовалась. «А знаешь, что знаю я?» «Что, мадама?» «Я знаю, что Альгору Кунрату не помешали бы кое-какие из твоих мазей. Мои девочки так говорят». И она рассмеялась. Смех был прерывистый, хриплый, от неимоверного количества табака, гашиша, опиума и поди знай какого еще дурмана в облаках коего престарелая Матрона витала в стенах своих борделей. Аламбик вежливо улыбнулся, опустил глаза, увидел склянку и осознал, что у него теперь есть дела поважнее. Маленькие люди могли подождать, а дочь Гундиша нет. «Мне это больше не понадобится», — сказал он, кивком указывая на смешанное семя юношей и старых хрычей. Мадама посмотрела на него изумленно, пожала плечами, забрала склянку и, вынув пробку, сказала. «Ну? Мы договорились не задавать вопросов, так что я и не задаю. Но негоже добру пропадать». С этими словами она вылила содержимое себе в глотку, шумно облизнулась и послала философу еще один воздушный поцелуй, тухлый и кислый, прежде чем повернуться и направиться к выходу. Через несколько часов Аламбику приснилось, что он тщетно пытается пробудить отца от глубокого сна, ударяя изо всех сил кулаками в его широкую грудь, а в это же время... В нескольких кварталах от него подмастерье булочника выскользнул через заднюю дверь пекарни, чтобы докурить сигарету, начатую раньше и погашенную тайком. Вдыхая горьковатую сухость, поглядывая то на пестрое небо, то на влажную пыль, парнишка увидел связку крыс, аккуратно притороченную к нижней ветке дерева перед ним, примерно на высоте поднятой руки, в 2 футах под окном девицы. Он смотрел на трупики, озаренные лунным светом, пока горячий пепел сигареты не обжег губы. Отец Аламбика в его сне никак не просыпался. Со своего места он видел целиком храм, наполненный плотью и духом Аль-Рауны. Добродетельные горожане и негодяи все пришли послушать Сарбана тем утром, когда Аламбик проснулся с отчетливым ощущением, что в доме он не один. Осмотрелся как следует, проверил всю аптеку, даже под кровать заглянул, обнаружив лишь бомбасты и пыль. Однако ощущение его не покинуло. Ни когда он вышел наружу, ни теперь в окружении суетливых прихожан, за которыми Аламбик внимательно следил. Даже булочница пришла, чтобы со слезами на глазах жаловаться на судьбу женщинам, оказавшимся рядом, тоже заплаканным, сжимая напряженными пальцами скамейку, сглатывая рыдание, чтоб не рассердить священника. Шепоты витали над собравшимися, как болезнетворные миазмы. Бубоны сплетен лопались на губах то одной женщины, то другой, то одного мужчины, то другого, но были они слишком далеко, чтобы прыснуть гноем в уши Аламбика. Впереди сидел Бунте, седой и стройный, посматривая на дочь, которая с сонным видом положила голову на мягкую грудь старухи. Виктории, Валерии, Аламбик, наблюдая со стороны, мысленно призвал ее задремать, закрыть глаза и заснуть, опасаясь, что это будет последний спокойный сон перед приливом страха, паники и безумия. Философ поискал взглядом Сарбана в толпе, но тот еще не появился. Аламбик испытывал ужас при мысли о том, чтобы говорить о случившемся в присутствии всех жителей Первого округа, и одновременно восхищался смелостью священника. Крошечные люди его не осуждали. Но и он не сумел вдохнуть в них жизнь. Аламбик знал, понятия не имея, как и откуда, совершенно точно знал, что дочь булочника не окажется единственной уснувшей девицей. И к тому же после ночи сна, не сна, проведенной с отцовскими дневниками, пришел к выводу, что она еще и не первая. Он предполагал, что ответ на все вопросы где-то там, в дневниках старика. Если он продолжит поиски, то все найдет, сам себя найдет. «Ищи, и тебя найдут», — сказал истинный Тауш после того, как его нашли святые из Альбарены. Также впереди шеф жандармов. Толстый, как главный церковный колокол, сражающийся с оцепенением, граничащим со сном, похожим на смерть участью всякого, кто пьет и жрет сверх всякой меры. Рядом с ним вся свита старцев, велеречивых предводителей Первого округа, пребывающих в замешательстве из-за множества слухов, которые одним путем к ним приходили, а другим уходили, набравшись яду и угрызений совести. Еще дальше Альгор Кунрад смотрит на алтарь, как будто ищет скрытый за ним смысл. Аламбик представил себе, как его толстые пальцы с накрашенными ногтями, унизанные кольцами, познавшие чудесные, потаенные и извращенные места при дворе, щупают мягкие части тела девицы в поисках скоплений крови и черной желчи, чтобы поместить на них своих проклятых пиявок. Прибыл священник, прорвался через толпу метрогунцев, поприветствовал старцев у алтаря и на несколько секунд задержался там в молчании. Аламбик услышал позади себя какой-то звук, повернулся и увидел, что Игнац смотрит на него из-под своих тряпок, стоя в дверном проеме. Они молчали. Аламбик не знал, что сказать. Игнац не мог говорить. Суета утихла. Сарбан воздел руки над головами метрогунцев и начал проповедь.